не постигнет ли тебя в эту ночь какое бедствие? Ты не знаешь, что несет за собою день, что несет ночь. Душа моя, ныне время терпения скорбей, ныне время исполнения заповедей Господних и добродетелей отеческих. Ныне время плача и рыдания, слез, рождающих сладость и радость. О, душа моя, если истинно хочешь спастись, возлюби скорби, как прежде ты любила наслаждение. Живи, умирая ежедневно. Скоро проходит житие наше и исчезает, как тень облака, производимая солнцем. Дни жизни нашей разливаются, как дым на воздухе. «Цветник» — одна из возвышеннейших аскетических книг. Этим достоинством она приближается к знаменитой книге Исаака Сирского. Два писателя русской церкви писали об умном делании – Нил Сорский и священный инок Дорофей. Книга первого – весьма полезное руководство для начинающих подвиг безмолвия, а второго – для преуспевших и приближающихся к совершенству. Учение об умной молитве изложено в «Цветнике» с необыкновенную ясностью, простотою, окончательностью. Повсюду видны обильное духовное преуспеяние и здравый смысл русского человека, упрощающий мудреное, излагающий возвышеннейшее духовное учение с необыкновенную естественностью, чрезвычайно внятно и изящно. В особенности таковы его поучения о чистоте сердечной, умной и душевной, о бесстрастии, о помрачении ума, о трезвении ума, о святой чистой молитве. По возвышенности и святости этих предметов, для которых есть свое время и место, мы не дерзаем делать выписок. Желающего познакомиться с ними отсылаем к самой книге. Сказывают уже много заглавия поучений. Для таких-то духовных упражнений преуспевшие иноки переходят от общежития к жизни скитской и отшельнической.